Санхин сразу предупредил Йене, что нужно быть осторожными. Теперь французы, и не только они, потребуют однажды ответную услугу за свои действия, если у них что-то получится, поэтому не хотел с ними связываться в открытую. И мне не советовал, но у меня особого выбора не было. Вот это все мне поведала Соми. Как там дальше разворачиваются события, ей пока неизвестно, потому что направили ко мне. А я, сам того не зная, проснулся знаменитым, осталось дождаться только свободы. Теперь понятно, о чем меня сразу предупредила Соми, что нужно недолго потерпеть. Как мои родственники, пока держатся, трудно им, переживают сильно. Соми осталось развлекать меня разговорами, пока через полчаса к нам не пришел какой-то важный чиновник. «Почему так долго? Что ты решила?» – спросил он меня, даже не представившись. Я перевел взгляд на Соми. «Все по-прежнему. Требование госпожи Юнми не изменилось, никаких разговоров и договоренностей, пока ее не освободят, не снимут все обвинения, не накажут виновных. Она продолжит молчать и голодать», – выдала полицейская, будто заранее знала и готовилась к такому. «Я, хорош, не зная сценария, идеально вписался в свою роль, хотя до навыков несостоявшейся профессиональной актрисы мне далеко. Соми, выйди, пожалуйста, оставь нас наедине и закрой дверь с той стороны. Тогда я поговорю с этим упком так, как он того заслуживает». На этих словах чиновник попятился от меня поближе к выходу из камеры. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» Теперь я проигнорировал его сознательно. «Юнми, совсем забыла. Агентство Fun Entertainment официально подтвердило, что ты являешься автором песни, попавшей в американский чарт. Это изначально стали распространять конкуренты Fun. Почему ты не сообщила ей сразу?» «Я не придала значения этому факту. Я уже почти год знаю об этом и как-то свыклась. Это для всех остальных стало в новинку. Тогда почему сразу не доложила? Это коммерческая тайна. Если бы я проболталась, то мне могли назначить штрафы. Я немного знакома с этой сферой бизнеса». «Соми, а при чем здесь это?» — спросил я, поднявшись, чтобы выпроводить неизвестного или чтобы заткнулся и не мешал нам. «Министерство культуры обязано тебя наградить за вклад в продвижение корейской культуры в мире. Это их представитель. ПФФ, медалью или орденом, они давно знают об этом, только все равно ничего не будет. Наверняка этот урод пришел торговаться еще по этому поводу. Отказаться от всяких прав теперь и на эту песню, уже совсем опасно приблизился к нему, и ему пришлось покинуть камеру». Я усмехнулся. «Даже пока в клетке, меня все боятся. Ты не знаешь, кто это был? Понятия не имею. Мне все равно, а они в ловушке. Моих родственников не позвали, адвоката не назначили, обвинения не предъявили. От меня проще избавиться, пропало без вести, чем найти законное решение, или шлепнуть в темном переулке, лишь бы семью не трогали и оставили в покое. С остальным я справлюсь». Соми решила покинуть камеру следом, чтобы не вызывать лишних подозрений, только на выходе обернулась и незаметно показала между пальцами малюсенькое расстояние. «Чуть-чуть подождать». Я ей верил. Действительно что-то грядет. Когда меня вывели из камеры, последним моим действием стало то, что я порвал все бумаги, которые собирались подсунуть мне на подпись. Я уже думал, что эту ночь тоже проведу здесь, но на этом все закончилось. Мне, конечно, угрожали, что снова арестуют, если я попробую выкинуть нечто подобное. Если стану озвучивать версии, отличные от тех, которые они хотят услышать от меня. Беда была в том, что я не слушал то, о чем мне говорили, поэтому наши версии будут по-любому различаться. Это длилось еще полчаса, пока планировал поскорее отправиться и проверить свои записи, сделать новые ролики. Но первым делом домой к Джемин, успокоить семью, затем обжираться. Соми сопровождала меня и направила к служебному выходу, потому что там не было журналистов. Но на этот раз я желал предстать перед ними. Едва я показался из здания, как они безумной галдящей бандой окружили меня, перекрикивая и мешая друг другу. Показаться планировал, пусть еще раз оценит старания полиции, но отвечать на вопросы не собирался. «Расступитесь или я пройду по вам». 3. И двинулся вперед. 2. 1. На пути оказался какой-то толстый неповоротливый оператор, который продолжал снимать на свою камеру и даже не попытался сдвинуться с места. Я сделал последний шаг с ускорением и врезался своим плечом в его свободное от аппаратуры плечо. Он отлетел назад. «Ой, не заметила. Тебе надо поправиться, а то недостаточно жирный. Ты толкнула меня. Арестуйте ее. Она напала на меня», — разорался жердяй, валяясь на спине. Пока ни за что, вы мешали пройти, хотя были предупреждены заранее, чтобы уступили дорогу. Это была случайность, нужно быть внимательным. Вам обоим, предупреждающе повысив голос, закончила Соми, но было уже слишком поздно. Я приблизился и выхватил его камеру, которую тот умудрился не выпустить из рук. «Тогда как ты назовешь вот это?» Замахнувшись, я обрушил камеру вниз на него, в последний момент изменив траекторию, и она разлетелась на обломки от удара об асфальт рядом с его головой. Я свернула шею легавому, и оказалась на свободе. «Что мне до вас, жалких барзаписцев? Вы вообще никто, мусор, чокнутая сука!» Последовал выкрик из толпы. «Так и есть, выйди сюда, подеремся один на один или храбрый только в толпе, вы все жалкая свора мелких тявкающих шавок, а не журналисты, ушли с моей дороги». Это Инчжа 73 канала, Юнми, раздался знакомый голос из-за спин. Я повернулся в ту сторону, и толпа сама освободила проход, когда пошел ближе к репортерше. «Чего тебе, опешила Инчжа от такого приветствия. «Я хотела попросить об интервью, по старой дружбе. Сначала я посмотрю и узнаю, какую информацию публиковал обо мне и распространял твой канал, потом буду думать. Но это было не мое решение. Очень скверно. Тогда обращайся со своим интервью к ним, по дружбе, если они смеют выбирать за вас, жалких ничтожеств. В отличие от тебя, я свободный человек и вольна принимать свои собственные решения. Пусть твой канал вместо интервью ждет от меня сумму для компенсации за клевету, потом буду ждать извинения и опровержений, затем, не по дружбе, а по результатам, посмотрим». И более не останавливаясь, разве только выставил средний палец за спину, вот мой комментарий для всех, мы с Соми направились дальше. В полиции мне не вернули даже сотовый телефон, пришлось заворачивать по пути, чтобы купить новый. Уже со счета сбился который это, не стал ничего требовать там в участке. Пусть думают, что смогли переиграть меня. Соми обещала переслать свое видео, как только немного ослабнет контроль над ней. Доехав до дома семьи, я был встречен и обласкан всеми тремя обитателями. Мама последние дни не открывала ресторан, поэтому посетителей не было. Мы были одни. Выслушав причитания Джемин, дав сласть проораться Сунок, приласкав Агдан и успокоив всех, вечер провел с ними. И ночь. Соми порекомендовала пока не идти в мою квартиру. И вот на следующее утро, забрав с собой Агдан, я стою в перевернутом вверх дном помещении. Вещи разбросаны, оборудование испорчено, часть электронных устройств вообще пропала. Замок на дверях был взломан. Скоро должна подъехать Ины, но у нас теперь не квартира, а помойка. Отпустив кошку инспектировать вместе со мной погром, пройдя по помещениям и засняв все на телефон, я остановился посередине гостиной и помахал рукой в камеру. Уже проверил, что камеры, которые были на виду для отвлечения внимания, отключены или повреждены, а дополнительно замаскированные остались целы. Интересно, кто это был? Полиция, армия, НИС, скоро узнаю. Скоро все об этом узнают. Рассылку видео я успел отменить до истечения отсчета таймера. Об этом всем знать пока рановато. Глава 53. Время действия. Начало недели. Место действия. Чат на сайте агентства Fun Entertainment. Ваша Юнми обычная выскочка стала автором, случайно, только одного хита, потому что все прочие на ее канале было и остается откровенным мусором. Это твои фри, мусор. Ни одного попадания в чарты в Европе. Как они ни старались, даже случайно не получилось. Единственный раз, с песней Юнми. От Скимин вам выдано ограничение на один день за оскорбление сотрудников агентства. Как ты смеешь, на их концертах аншлаги. Они планируют продлить тур и посетить другие страны. Выгони их со сцены, ничего не изменится. Может, Ли Херин только оставить. Тогда вообще кассы сметут, лишь бы фри не видеть и не слышать. Все равно, одна песня, хит, остальные песни, шлак. Если Юнми автор, то знаете, сколько она заработала на своей одной случайной песне. Авторам немного платит. У Юнми отдельный контракт на эту песню. Она выбила себе особые условия. Процент от прибыли. Если верить данным от агентства, то она заработала только на ней одной от 1 до 1,5 миллиарда вон. Я сама платила за эту композицию. Пусть вернут мне деньги. Я не хочу поддерживать эту преступницу. Ты, смешна. Сначала восторгалась, когда не знала, кто автор, а теперь, вдруг, песня стала плохая. Какое лицемерие. Наверняка не я одна считаю так. Она обманула нас. В чем? Ты поддерживала своих фри, радуйся, успокойтесь вы, вашу мелочь Юнми даже не заметит, сколько она заработала на вас не идет ни в какое сравнение с остальным миром, максимум 1%, Юнми налогов заплатила в 10 раз больше, чем вы потратили на нее, а теперь требуете вернуть ваши деньги, лучше радуйтесь, Диадема попала в номинацию на Грэмми, Диадема украла эту славу и возможность у наших фри, я слышал иное, ходили слухи, что это фриканутые украли эту песню у Юнми. От Скимин вам выдано ограничение на один день за оскорбление сотрудников агентства. Она клевещет на них. В интервью Юнми сказала не так, она завидует им. Ты, дура, они провалились в Европе. Чему завидовать? От Скимин вам выдано предупреждение за оскорбление пользователя. Провалились? Такой успех. Фри собираются награждать у нас в стране. И все агентства фан тоже. Значит, и Юнми должны наградить. Она работает здесь. Я не оскорблял, поставил под сомнение ее умственные способности. Это другое. От Скимин вам выдано ограничение на 1 час за повторное нарушение. Пусть меня тоже заблокируют. Зато у этой родины и твари не будет детей. Не будет мужа. Не будет семьи. Пусть подавится моими деньгами. От Скимин вам выдано ограничение на 1 неделю за грубое оскорбление сотрудника агентства. Эта тварь записала обращение для школьников. Эта тварь снова победила на школьных олимпиадах. Эта тварь придумала и создала двигатель, который стал известен по всему миру. А ты что сделала? Кто здесь тварь тогда? От Скимин вам выдано ограничение на 1000 секунд, по совокупности после сложения сроков наказания. Не надо больше так делать. Победила, выскочка решила, что успеет выполнить сразу 2 олимпиады в 1 день. Облажалась и там, даже ни 1 балла не набрала. У меня в черновиках и то больше начислили. Какой ты глупенький мальчик, Юнми опять всех порвала. Честно признаюсь, я не смог решить ни одной задачи, когда просмотрел их после, уже с ответами, а я на 2-м курсе университета учусь. Но я тоже смог понять, как Юнми всех порвала. Что, это ее унизили и уничтожили, так ей, выскочке, и надо, нет ни решений, ни пояснений, так организаторы сказали, в черновиках пусто, списала она все, вот именно, она, что еще круче, в уме все прорешила, не понимаю, как она это делает, помолчи, если не знаешь, о чем говоришь, все ответы на 4444 больше или меньше положенного, нужно прибавить или отнять 4/4, чтобы все сошлось, это непростое совпадение, она издевается над нами, если это так, нет, она издевается над теми, кто вздумал бороться против нее, что для нее какие-то олимпиады, детские игры, вот дура, она позорит этим всю нашу страну, от Скимин вам выдано ограничение на 1 день за оскорбление сотрудника агентства, Юнми опять это сделала специально, посмеяться над всеми, это вы дураки, довели ее, что она вам показала фигу, вместо того, чтобы представлять нашу страну, хотя она сразу предупреждала, что хочет честной борьбы, а раз она старше, то со школьниками соревноваться не станет. От Скимин вам выдано предупреждение за оскорбление пользователей. От Скимин это сайт музыкального агентства Fun Entertainment, а не личная страница Пак Юнми. Обсуждайте в другом месте. Не могу. Меня заблокировали на ее канале и сайте. Я плохо знаю английский. Чтобы общаться там, есть какой-то сайт, где собираются поклонники Юнми, вали туда, а я был там, пока не ушел, как только узнал, кто она такая на самом деле, не хочу иметь с ней ничего общего, название скажи, я бы сходил, и зарегистрировался бы там, скатертью дорога одному, и добро пожаловать другому, скоро мы станем официальным сообществом ведьмы, теперь мы называемся паладины, правда, немного поздно, мы больше не принимаем никого, и регистрация закрыта, пока не пройдет реорганизация. У нас будет структура как в ордене. Мастера, генералы, рыцари, послушники. Нужно начинать с низов, получать звание или наказание. Вот и говорю, ненормальная ведьма обещала всем проверки устроить и повыгонять половину. Их там не больше 100. Был я там, нам достаточно. У нас свое сообщество поклонников творчества ведьмы, ее настоящего творчества, ее песен, которые она выкладывает на своих с сестрой каналах, там все ясно сразу, либо нравится, либо не нравится, без всякой шелухи, рейтингов, финансов, что за дурацкое название, паладины собираются защищать ведьму, паладины, святые воины, защитники справедливости и незаслуженно обвиненных, Юнми не ведьма, а ведьма. Это только прозвище. И я думаю, ведьма сама имеет право выбирать название для фан-клуба своих поклонников, а не спрашивать разрешение у вас. От Скимин вам выдано ограничение на 1 час. Это сайт музыкального агентства Fan Entertainment, а не личная страница Пак Юнми. Я предупреждал, я бы вступил в Орден Паладинов. Лучше бы в армию вступил, чтобы ведьма не насмехалась над нашими военными. Вот Ли Хирин своей мелодией вдохновляет других на создание марша для нашей армии, а эта выскочка Юнми только позорит всех. Интересно, насколько ты удивишься, когда узнаешь, что эта ведьма является автором той композиции, которая стала основой для марша. Еще одна паладинша, паладинка, паладина, не знаю, как правильно, появилась. Правильно, паладин, без склонения по родам. У нас будет абсолютное равенство, и для маскировки, что меня выдало. Только вы пишите «ведьма» с большой буквы. Действительно, учтем на будущее, я передам остальным. Спасибо. Время действия, середина недели. Место действия – квартира Юнми. Первые дни были потрачены на восстановление порядка в квартире. Вернувшаяся Юнми на своей машине была незаменима. Она же привезла назад часть моих компьютеров, которые загрузили в автомобиль еще до ее отъезда, и остальное самое ценное. В воскресенье я выложил у себя на канале только один ролик. Сунок была в роли интервьюера. Мы общались на английском. Сестра, конечно, заучивала или по шпаргалке произносила свои фразы, но при монтаже стало незаметно. В этот раз полицейские били меня не только по животу, но и по голове, и по лицу. Думаю, это заметно. Не буду надевать рубашку обратно. Пусть все рассмотрят их старания, как следует. Нужно обратиться к врачам и пройти обследование на наличие скрытых повреждений или сотрясения мозга. Ко мне не пустили даже медсестру какую-нибудь, не говоря о докторе. Снова испортили мое видеооборудование, уничтожили его. Все видели, когда меня арестовывали в суде, и как я вышла без всего из здания после. А что про твое желание покинуть страну? Оно только крепнет с каждым днем. Мне надо спрятаться на 1.5 года, просто чтобы выжить здесь, иначе некому будет уезжать. Пропасть со всех радаров, постараться не отсвечивать, слишком сильно я засветилась на них. Не знаю теперь, как это сделать. То, что меня не оставит в покое, ясно как 2×2. После своей амнезии я прожила только 1 год своей сознательной жизни в Корее, еще 3 месяца в России. Можно сказать, если округлить, что я теперь на четверть русская. Но с учетом отношения ко мне здесь и в России, можно говорить, что я наполовину русская. А бананов никто не любит, их тут ненавидит. Что насчет группы Free и их успеха? Говорят, ты завидуешь им, а ты завидуешь, ты могла быть на их месте. На месте фигни, делать мне больше нечего. Завидовать этим бездарностям. Их провал в Европе наглядно показал, кто они на самом деле. А ты что ответишь? Согласно подписанному договору с агентством Fan, я не могу давать оценочные суждения. Хуже или лучше, нравится или не нравится, без предварительного согласования с господином Санхином. Объективная реальность доказала, что оригинал оказался популярнее, чем какой-то кавер. То, что господин Санхин выбрал группу Диадема в качестве исполнителей моей песни, точнее твоей песни, которую я подарила тебе на день рождения почти год назад, говорит о его большом опыте и таланте, как руководителя одного из ведущих музыкальных агентств. Поэтому никакие мои советы ему не нужны. Я не лезу в его бизнес. Я только автор. Автор всего лишь одной песни. Не только. Твою книгу, как представителя жанра фантастики, номинировали на знаменитую американскую премию Хьюго. Финальное голосование состоится в середине-конце августа. Что ты об этом скажешь? На это я точно никак не повлияю. Насколько мне известно, голосовать будут другие авторы. Планируешь ее выпускать и печатать? Сложно сказать, но если читатели готовы платить, то существует мой сайт с формой добровольного пожертвования. Пока книга останется в свободном доступе. И много тебе уже перечислили подарков на сайте? Пока только один. Мне прислали 1000 вон или $1. У меня стоит ограничение на максимальную сумму. Затем повторили еще 9999 раз. Упорные ребята оказались. Японские студенты закончили свой проект в инженерном университете. Решили собрать роторный двигатель. Сделали. Запустили. Они стали первыми, кто официально задокументировали все и опубликовали. Немного перестарались. Без нагрузки и не ограничив обороты, двигатель у них разлетелся на запчасти. Они это засняли и выложили. При этом бурно все комментируя, искренне радуясь успеху и обещая повторить попытку. Энтузиасты, блин, я поздравила их и пожелала дальнейшего прогресса в работе. А что с нарушениями закона, в которых тебя обвиняют? Я заплатила 100 миллионов вон за сломанные колено и челюсть психованного военного. Маньяк забрал свое заявление. Другие обвинения? Нет таких. Больше ничего мне не предъявили. Теперь я чиста перед законом. Все подумали, что я струсила и буду уступать во всем дальше. Посмотрим теперь, во сколько они оценят мою жизнь и попытку убийства. Я свое заявление забирать не буду, и опускать сумму меньше 20 миллиардов тоже. Армия должна защищать меня, пока что я этого не вижу. Я пошла на некоторые уступки, как они хотели, большего не дождутся. Теперь их черед показать, что они готовы выполнять свои обязательства. Я не настолько наивна, чтобы верить пустым обещаниям лживых бюрократов, чиновников или политиков без документального подтверждения. Мое встречное заявление о нападении эксгибициониста и причинении мне моральных и душевных страданий я забирать тоже не собираюсь. А где документальное подтверждение, что ты убила полицейского? Вот мое доказательство, сидит в кадре, живой демон, уши, лапы и хвост в наличии. Мы с Агдан в любой момент можем повторить: «Эй, ну-ка спрячь когти, не выдавай наши секреты, давай после записи, чтобы не оставлять улик, мяу». Ты не собираешься ходить в школу. Почему? Была договоренность. Я рассказываю, что мои знания были получены в школе, что учиться в школе полезно. Это я выполнила. Но ни школа, ни министерство никак не смеют распоряжаться моим временем, которое я буду тратить по своему усмотрению, а не готовиться где-то выступать. Приказывать они мне тоже не смеют. У меня есть свои дела, которыми я буду заниматься. Меня ждут свои дальнейшие проекты и изобретения, которые я не забросила, и к которым ни школа, ни министерство, ни даже страна не имеют никакого отношения. А все попытки как-то завладеть или наложить лапу на мои патенты будут пресекаться. У нас была договоренность с министерством. Я поступаю в Кирин, взамен участвую в Олимпиаде в этом году и, по возможности, побеждаю. Победить не вышло, прощай, Кирин. Ты должна была победить, видимо, не осилила. Сразу две шутки в один день. Слишком большая нагрузка. Да, была такая договоренность, что я побеждаю. Могли бы немного подкрутить результаты, если им это так нужно. Но у меня не получалось учиться в Кирин. Мне весь год мешали это делать так, как я хочу. Пытались унизить и обвинить мою семью, нападали на меня, как ученики, так и их родители и другие родственники, даже учителя. Министерство не выполнило свою часть сделки, я не выполнила свою, все честно. Ты могла победить в Олимпиаде, разумеется, но никто не обещал, что я там займу хоть какое-то призовое место. За 10 минут справилась. Что такие легкие задания? Я их вообще не читала, записала первые попавшиеся цифры. У меня нет лишнего времени, чтобы тратить его на эту ерунду, тем более по чьему-то приказу или желанию. У меня свои цели. Как же наша страна? А что с ней? Другие корейцы закончились? Пусть они тоже почешутся. По-моему, я уже сделала достаточно для нашей страны. Она для меня тоже. Уже не знаю, куда скрыться от ее щедрости. На теле живого места не осталось. Остальные темы, особенно то, что было в суде и до него, постарались не затрагивать. Пусть думают, что напугали меня, что я сдался, спрятался. В воскресенье к нам во время записи приходила Соми, в свой выходной, слушала, вздыхала, но не вмешивалась. Вот после я тогда спросил ее: «Ты можешь мне достать файлы досье на всех копов с адресами, именами жен, мужей, детей, родителей, любовниц и любовников, а лучше на всех чиновников, судей и вообще на каждого жителя? Зачем тебе? Я ударю в самое больное место. По их самолюбию и гордости станут презирать всех, целыми семьями, поколениями, весь род. С ними никто никогда не будет иметь дел. Они станут изгоями, как пытаются сделать изгоев из моей семьи. Пощады не будет. Нет, не могу, а если бы могла, то не стала бы такое делать. Ты совсем рехнулась. Другие тебе чем навредили? Они посмели пойти против меня и моей семьи. Чем моя семья им навредила? Почему они не успокаиваются на мне одной, пытаясь достать моих родных? Почему ты отказываешься помочь мне? Ты же понимаешь, что я имею право на ответные зеркальные действия. Да потому что я живу здесь, и не только я, еще Ины. Что будет с ней? А с твоими фанатами? Ты уедешь, а мы все останемся здесь», — высказалась Соми. «Мне пообещали, что если ты еще хоть раз что-то подобное выкинешь, повышения не видать никогда в жизни, или будут так долго тянуть, насколько это возможно, суки. Но ты все равно согласилась, знаешь ведь, что я не отступлю, знаю. Тогда почему, еще знаю, что я единственная, кто хоть как-то может тебя успокоить, отговорить, остановить, чтобы ты ничего не делала, или хотя бы заставить задуматься немного. Прости меня, ты права, я слишком зациклилась на себе и своей мести. Но скажи, ты хочешь жить в таком обществе, чтобы твои дети жили так же, чтобы твоя дочь оставалась никем, как ты? У тебя были амбиции и желания, ты хотела помогать, а тебя ограничивают во всем, даже угрожают лишить звания, денег, будущего, лишить возможности обеспечивать семью, лишить даже возможности завести детей, только за то, что ты выполняешь свою работу правильно, а они вообще не выполняют ее никак. За это я еще сильнее хочу всех уничтожить. Я придумаю способ помочь тебе, не расхреначив в труху всю эту сраную Корею, обожаемую тобой. В этот раз Соми обиделась на меня всерьез, ушла и не попрощалась даже. Соми моя подруга, но поставить на кон свою жизнь против ее благополучия, выбирать было тяжело и глупо. Я долго сомневался, но мне помогли с выбором. Первыми в понедельник примчались из Министерства образования, всегда тормозили, а тут такая оперативность. Умеют ведь, когда хотят. Гость представился Ли Чонхваном, вторым заместителем министра образования, и сразу заявил, что ему надо. «Помогите мне, госпожа Пак Юнми, иначе меня уволят», назначив ответственным за всю эту ситуацию. «У меня задание договориться с вами, чтобы сгладить все возможные углы между нами, вами и министерством. Например, по-моему, получилась очень даже кругленькая сумма, 50 миллиардов. Зачем мне ее куда-то сглаживать? Что я получу за помощь тебе?» Он сглотнул, но не отступил. «У меня ограничены полномочия, но в решении конфликта между нами и вами, у меня есть некий карт-бланш. Я и мои сотрудники выступаем с заявлением, что не имеем к вам претензий из-за Олимпиад. Поддерживаем ваше обращение к школьникам. Не будем мешать в вашем желании пропускать школу. И не будем чинить препятствий перед Сунын. Пожалуйста, не разрушайте репутацию Кирин окончательно. Другие ученики ни в чем не виноваты. Ни в чем, а кто тогда виноват? Всегда можно найти виновного. Я тебя, суку, сейчас с лестницы спущу, если попытаешься переложить ответственность на других. Это ты виноват и твое министерство. Нет, не я. Это сами школьники. Непонятно, что им надо и что ими движет. Мы делаем все для их благополучия. БЛД, я тебя предупредила, сам напросился. Стойте, что вы хотите от меня? Назовите свои условия. Ты работаешь в Министерстве образования. Ты отвечаешь за всех школьников. Ты должен знать, что им надо и как этого избежать, а не придумывать оправдания. Например, поменять что-то в системе. Я не все министерства. Да будь я министром, такое не изменить. Ни за год, ни за 10, тем более за месяц до Сунын. А ведь он прав. Чертовы корейцы привыкли к своим традициям, а тут такое, сразу можно говорить. Астрологи объявили месяц самоубийств. Стресс, паника, а выход рядом. Хорошо, заключим с тобой новый договор. Не думал же ты, что я поверю на слово. Подписи, печати, все как положено. Я заберу свое заявление о претензиях к директору Кирин, раз он ничего не приказывал учителю физкультуры в июле-августе, на каникулах, чтобы он расслабился, думая, что все для него закончилось. Министерство его увольняет с позором. Сразу после я заберу второе свое заявление против министерства. А третье, это тебя не касается. И всего министерства тоже. Я не закончила. Ты лично вместе со своими помощниками будешь ходить и просить прощения у родителей и родственников каждого школьника, который не переживет Сунын в этом году. Чтобы узнал, чего не хватало их детям. Чтобы ты нормально спать не смог, после того как смотрел в их глаза. Чтобы ты делал все, что в твоих силах и даже больше, мечтая сократить уровень смертности до нулевого значения. Даже снимать это будешь для доказательства, вдруг до министра дорастешь однажды. Моя сотрудница подготовит бумаги и отправит вечером для ознакомления. Завтра под камерами ты их подпишешь. Это станет гарантией того, что ты не посмеешь обмануть меня, и будешь отвечать сам, а не все министерства. А ваши гарантии, ты не в том положении, чтобы что-то требовать у меня. И я держу свое слово. Не опаздывай завтра. Проваливай. Но такой здравомыслящий оказался только один. Может, другие не так меня поняли, или посчитали, что я стал мягкотелым, их угрозы подействовали, или мы уже о чем-то договорились с ними, но они совершили просчет. Голос разума, с интонациями Соми, звучал в моей голове и сдерживал меня целых два дня, до сего момента, пока я не увидел репортаж, как куча полицейских, за раскрытие и задержание опасной банды вымогательниц, присваивают почетные грамоты, премии, новые звания. И среди этих ухмыляющихся довольных мразей, узнал половину тех, кто был на видео во время разорения моей квартиры. Как я мог упустить такую возможность? Расквитаться со всеми? Как я мог утерпеть? Конечно, не мог. Выход новых видео не заставил себя долго ждать. Ведь у меня сразу возникло в голове подходящее название и заголовок будущего ролика. Численность полиции можно сократить вдвое. Корейские суперполицейские могут быть в двух местах и заниматься раскрытием двух дел одновременно. На видео, кадры из моей квартиры и анимация того, что случилось в камере полицейского участка. Кто каким делом занимался, кто каких наград заслуживает. Меня было не остановить. Следующим стало готовое видео Анис, которые снова устанавливали скрытые камеры и прослушку в моей квартире, после того как закончили полицейские. Жучков было пять, даже в ванной один, два из которых камеры. Нашел все в первый день после возвращения. В этот раз я в открытую назвал троих неизвестных сотрудниками НИС, показав их лица. Пусть попробуют меня обвинить, при этом не признаваясь, что это были их сотрудники. Затем было видео о нападении на меня полицейского, который свернул себе шею. Пока не использовал запись, что сделала Соми, создал анимацию, дополнив начало того, что крутилось в эфирах телеканалов. Слова полицейского не было слышно, но он не мог ничего теперь опровергнуть, поэтому добавил их сам. Потом видео из суда, на котором бонусом шло повторение записи разговора о вымогательстве с меня денег за нужный правильный приговор. Завершил все историей 20-летней давности, взяв за основу предположения Соми, выдав их за свои. Как Лидих смог контролировать четверку копов? Еще раз высказался о сговоре правительства и оппозиции, о защите маньяка в обмен на прекращение расследования событий в академии, о том, почему эксгибиционисты не могли поймать целый год и кто на этом наживался. Все это только для международной аудитории. Заявление в полицию я не стал больше подавать, все равно надежды никакой. Будут обвинять в клевете, пусть сперва докажут, что все названные фигуранты чисты перед законом. Например, отчитаются о доходах и расходах их семей, за каждую вону. Смогут ли обычные полицейские себе позволить тот уровень жизни, какой у них есть? Не я должен доказывать их вину, а пусть они доказывают свою невиновность, что в принципе невозможно. Презумпция виновности не существует, ошибаются. Еще как существует в Корее и только почему-то для меня. Теперь отведают сами. Посмотрим, как они оправдаются перед всем остальным миром. Что происходило на самом деле, мне было неизвестно. Передо мной никто не отчитывался. Ни генералы, ни даже, на худой конец, полковники. Только знал, со слов Соми, что Лидих, Вяви и кураторша были задержаны, даже не арестованы. Но это было тогда, когда я сам сидел за решеткой, что сейчас, покрыто мраком. А то, что происходило в публичной сфере, можно описать так. Смешались кони, люди, а также всякие французы и корейцы. Местное корейское стадо носилось по своему загончику от одной стороны к другой, потом к третьей, и далее по кругу. Юнми была то хорошая, то плохая, то гением, то тупицей, то ее нужно наградить, то расстрелять. Здесь уже следовало говорить не о шизофрении с раздвоением личности, а, по меньшей мере, о полном отсутствии рассудка. Безвольные бесхребетные твари, некоторые по 10 раз успевали переметнуться и сменить свое мнение. Но в итоге корейцы занялись любимым делом, присвоением своему государству чужих заслуг, забывая об отдельном человеке. Власти действовали иначе. Ролики с видеоканала удаляли. Мой сайт попытались блокировать. Но какие-то умельцы, думаю, знаю, кто такие и откуда, смогли организовать зеркало главной странички на пиратском сервере. Без форума, только просмотр. Так фанаты, а также антифанаты, но у них были другие цели, успевали растащить мои видео. А лягушатники первыми слились сами, когда выяснили, что та выскочка, которая покусилась на первенство изобретателя двигателя и автора их песни, они уже считали красавицу своим народным произведением и достоянием, типа подарок от корейцев, это одно и то же лицо, тогда задумались. Когда поняли, что права на композицию у меня, а не у фан, уступать им не собираюсь, они-то уже рассчитывали получить и распоряжаться красавицей по своему усмотрению, тогда заволновались. Санхин любезно согласился уступить право вести переговоры мне. Я заявил, что композиция моя, и точка. Четверть дохода мои, и точка. Все остальное можете забирать с доли Санхина, если договоритесь. Французы, конечно, опешили. Так дела не делаются. У нас больше возможностей, чем у какой-то корейской компании. Наши доходы покроют всю разницу в цифрах, поэтому 3% тот максимум, на который можете рассчитывать. Я попросил назвать точные суммы, сколько я получу по итогу, записать их в контракт, и сколько получат они. Поняв, что я не отступлю, и надо что-то делать, они прикинули с таким расчетом, чтобы у меня получилось не меньше, чем сейчас, а я грубо увеличил все в 30 раз, спросив, они хотят за нифига получить такие суммы, оставляя мне объедки, и не пойти бы им тогда, раз они такие щедрые, зарабатывать к себе дальше. Мне моей четверти хватает без их 3%. Французский президентик Микрон разливался соловьем, благодаря корейский народ за такой подарок, уже присвоив песню себе, не получив согласия, даже не спросив дозволения, строил из себя великодушного друга Кореи, что достойно отблагодарит всех причастных своей президентской волей. Президентик, с амбициями Наполеона, оказался двуличным европейским гомосеком, на словах был идеалом, а на деле – обычным французским петушком, да еще женатым на какой-то старухе, еще точнее замужем за какой-то транс-старухой, одним словом пидорас, во всех смыслах, поскольку потом перешел на ту же пластинку, авторство, у агентства фаны всего корейского народа, а про меня забыть и не упоминать, награждение автора, ПФФ, что за глупость, это автор еще должен нам, французам, воспользовавшись шедевром мировой классической литературы без разрешения, а когда ему сообщили, что хиты группы Free и Херин тоже мои, тут он решил проявить свою истинную натуру, моментально организовали церемонию награждения, каждая из них вручили по памятной висюльке, как достойным представителям корейской нации, Санхин получил более ценную награду из рук самого президента, но возразить или как-то напомнить об авторе не посмел, все-таки его сумели переиграть. Никому верить нельзя, все корейцы от этого даже забыли обо мне на время, восторгались и восхищались своими девушками, прославляющими страну в отличие от некоторых. Я тоже не упустил момент поглумиться, выпустил ролик со своими комментариями на церемонию награждения, что это не остальным пятерым надо волноваться, а господину Санхину, а то вдруг его назначат любимой женой. Никаких наград мне от французского извращенца не надо, пусть с другими расплачивается. Раз так привык, своим ртом или задницей, если обычным французам нравится мое творчество, пропагандирующее традиционные ценности, это хорошо, а всякие просвещенные прогрессивные радужные европейские садомиты и гомосексуалисты пусть продолжают наслаждаться Евровидением и идут по привычному маршруту. Наха и краткое, французам не нужно почивать на лаврах других людей, хоть изобретателей, хоть литераторов, нужно развиваться, а не стремиться захапать то, что тебе не принадлежит. Права и патенты на мои песню и изобретения уже у меня и останутся у меня, напомнил также этим высокомерным лягушатникам. Санхин, конечно, попытался меня пристыдить и обвинить, что я порчу ему бизнес, но он сам первый от меня открестился, поэтому проигнорировал и не стал слушать. После первых известий о том, что я планирую покинуть Корею, многие европейские страны стали заявлять, они готовы предоставить гражданство или убежище, хоть сейчас, однако после моего такого последнего заявления их остались единицы. Главный миротворец на планете, Микрон, отказался одним из первых, отозвав такое предложение. Лживый пидорас показал себя во всей красе. Только Россия, Китай и Япония как изначально приняли мою сторону, так и продолжали. Неофициально на государственном уровне, разумеется, но в СМИ делали упор именно на моей версии событий. О коррупции в Корее, странном отношении к молодым гениям своего поколения, беззаконии и своеволии полиции, судей и властей. Так, спустя несколько дней, смог понять, почему меня все-таки отпустили. В Корее не выдержала судебная система, поджав лапки, попыталась свалить всю вину на Вяве. Это он все придумал, решил нажиться на мне, захотел получить взятку. Остальные были не виноваты, не в мою смену, решил я, виноваты все, не позволю им соскочить с крючка. Выпустил следующий ролик, заявив, что сговор и выбор судебного вердикта на моем процессе осуществлен тогда, когда я был в России. Приводил в качестве доказательств назначенную сумму, затягивание процесса, абсурдность обвинения, глупость принятых судом решений. В Корее любой судья, не только Вяве, чихнуть не сможет без дозволения начальства, а тут какой-то один ушлый сумел все провернуть. Сам решил, сам сделал, сам был виноват. Это смешно. Продолжайте верить этому лживому корейскому сброду. Власти попытались от меня откупиться, вручив мне подачку. Мне перечили ту жалкую сумму спустя почти год, после того, как истек срок по закону. И это после того, как я теперь зарабатываю миллиарды. Очень своевременно. Еще сообщил всем, что мне обещали вернуть водительские права. Мне, как бы, преступнику. Оказывается, при желании, власти могут нарушать законы своей страны. Я отказался. Я честный человек. Не буду заодно с ними участвовать в их махинациях. Сначала оправдают в судебном порядке. Потом возвращают права. Но главный мой удар снова был по полиции. Представил видео, как меня первым ударил дубинкой полицейский. Сообщил всем, что вчера один доброжелатель нашел меня и передал это видео. С Соми мы не виделись больше недели, и она должна остаться вне подозрений. Обвинил полицию в том, что она не выполняла так долго свои обязанности. Сколько женщин пострадало от ее бездействия? Нет, не бездействия, а от попытки нажиться за чужой счет. За их счет сотрудники полиции воровали деньги, а остальные стали бояться выходить на улицу, у них отказывались принимать заявления, сами допросы были большим позором, чем произошедшие события. Но теперь пострадавшие могут не беспокоиться об этом. Могут подать свои иски не только против маньяка, но и против полиции. Теперь этот эксгибиционист никому не страшен, потому что стал евнухом, не способным напугать ни одну женщину. Скорее напугать остальных мужчин тем, что с ними могут сделать любая женщина или девушка, если будут позволять себе лишнего и вести себя как маньяки. Это был последний гвоздь в эффекте домино, потому что следом посыпалось все, как карточный домик. Запас прочности кончился, нервы сдали, но все это доносилось до меня отголосками далекого эха. Поскольку с середины недели меня уже не было в квартире, я понял, надо прятаться и не отсвечивать, а то меня размажут так, что никакая богиня больше не сумеет воскресить после этих дебилоидов, пока их всех не переловят и не пересажают. Ставить ультиматум всей стране – глупо. О чем я думал? Где моя осторожность? Нынешний я совсем не я прежний, им проще избавиться от одного меня, чем сажать всех. Один сдаст двоих, те еще пятерых, а далее смотришь, никого незапятнанных не осталось. Эта страна подчиняется правилам и традициям, а не законам. Здесь каждый, кто пробился наверх, чем-то да обязан другим, а честные никуда не могут пробиться. Взяв недельный запас еды из дома Джемин, поселился в квартирке, которую сняла для меня на свое имя одна из моих фанаток. Оставив Агдан, и в качестве ее поддержки Ины, в нашей квартире, скрывался я под крылом Габи, неформального лидера моего фанатского сообщества, которых нашла Ины, и они в большинстве из Сеула. Поэтому выбор оказался предопределен. Она даже хотела прогнать своего парня, на время, из их крохотной квартирки, которую снимали вдвоем, к его друзьям-сокурсникам в общагу университета, где тот учился, предлагая поселиться у нее. Габи была фанаткой компьютерных технологий, а свой недостаток знаний и умений компенсировала энтузиазмом и старанием. Она же сама создала сайт, какой сумела, для общения, на котором собирались мои поклонники, делились информацией обо мне, обсуждали и комментировали мои действия, давали оценки моим поступкам, за или против. Были видео, тексты и переводы песен. Парни больше обсуждали двигатели, технику, мотогонки, в общем, им тоже было чем заняться. Габи огненным мечом выжигала и карала всех сомневающихся за любое несогласие с политикой партии после очередной моей выходки. Она была не фанаткой, а фанатиком. Понятно, что большим количеством последователей, при таком поведении, она похвастаться не могла, зато остались самые преданные. Только надо бы со всеми познакомиться и оценить их, а то вдруг у меня возник культ. Габи установила настоящую диктатуру, похлеще моего планируемого будущего варианта, поэтому была первым кандидатом на пост уже официального лидера паладинов. Многие восприняли смягчение порядков как нечто положительное, а пока что остальным нарезались задачи попроще, для оценки их навыков и способностей. Сама Габи подсказывала, кому можно поручить роли админов, кого можно привлечь для внедрения на другие сайты, а кого, против чего Габи на самом деле возражала, назначить на роли троллей, для публичного унижения меня в приличном корейском обществе. Всех планов, для чего мне это, я ей не сказал, но посоветовал, чтобы к таким людям уже начинала приглядываться. Может, они даже были среди тех, кого пришлось ранее выгнать и можно позвать обратно или сами вернуться, если нарушения были не очень серьезными. Но это были пока что только планы. Я сейчас занимался доделкой песни про «Отчесан». Габи смотрела на меня самыми преданными глазами, полными обожания. Оказаться первым слушателем и критиком новой никому неизвестной композиции – предел мечтаний. Теперь я смело мог назвать ее своим почитателем, которая за мной пойдет и в огонь, и в воду, или даже впереди меня. С другой стороны, это была проверка для нее, которую она прошла с честью, не выдав меня никому ни единым намеком, даже своему парню. Я прятался, она приходила, покупая и принося требуемое, не задавала лишних вопросов, согласилась помочь, даже от денег отказывалась за свою работу курьером, но потом я настоял, и все равно поступал, как последняя сволочь. Я не доверял никому, или почти никому. Сама Габи тоже не могла толком объяснить, почему она решила следить за моей карьерой и творчеством, когда это началось, какая была причина. Однажды, спустя какое-то время, они со своим парнем одновременно решили показать друг другу интересную личность, на которую наткнулись в интернете. Это оказалась одна и та же личность, я. Габи решила, что все неспроста. Тогда появился ее сайт для общения на корейском языке, не для хейтеров, а поклонников, в том числе для ее парня. Габи оказалась еще той романтичной натурой, а еще оказалось, у меня есть поклонники в Корее, которые стали собираться на ее сайте, но теперь планировал постепенно всех перебазировать на свою страницу, создать для них специальный раздел на корейском языке, куда приглашать только избранных. Но кроме этого было одно дело, которое следовало сделать самому. Приближалась середина месяца и нужно идти в фан. Я уже отправлял Ины дважды, но почему-то ее заворачивали обратно, объясняя тем, что для такого вопроса нужно мое присутствие, и требовали меня. Мне Юнгхин при знакомстве показался адекватным, не то, что его отец, но теперь и он что-то стал мутить. Придется идти. Время действия. Середина следующей недели. Место действия. Здание агентства Fan Entertainment. До Юнгхина у меня добраться не вышло. Он просил приехать для помощи и оценки того, что у них получилось с третьей песней, внести последние штрихи. Диадема отправлялась с ней на короткие гастроли в Японию, представить новинку и другие свои хиты исполнить. Ли Херин заменит местная скрипачка. Там почти половина совместного концерта отдана японским артистам. По пути в коридоре мне встретился какой-то нагловатый мерзостный тип в дорогом костюме, но при этом вызывающий у меня брезгливость одним своим лицом, или типчик. Он оказался заметно ниже меня, с лишним весом, а своими надменностью и высокомерием вызывал окончательный отказ и отторжение, воспринимать его как человека, скорее хряк со свиной рожей. «Эй, ты, постой», — обратился он ко мне, — «ты почему обижаешь моих девочек? Мне сказали, что это ты отказалась с ними работать. Ты кто такой?» «Я старший менеджер. Обращайся ко мне, господин Юсон», — получил я ответ на свой вопрос. «А тебе скоро понадобится здесь новый покровитель, поэтому прояви вежливость. Санхин готовит себе замену этого юнца, сынка своего друга. Тебе нужен кто-то более знающий, правильно разбирающийся, как обстоят дела в бизнесе. И не только в этом. Я могу обучить тебя также другому. Можем спеть или станцевать под твою песенку. Есть одно но. В моем кабинете. Ты ведь в курсе про ритуал, раз сама его запустила». И положил руку мне на талию. Но из-за своего роста просчитался, ему стало неудобно. Тогда его рука поползла ниже. Руку убрал. Он что, думает, будто я наивная послушная простушка? И что за ритуал? Нужно будет у Габи спросить, она наверняка в курсе. Ты слишком агрессивна, тебе надо расслабиться. И я сказал, будь повежливее со мной, тогда позабочусь о тебе. Я знаю, чего тебе не хватает, могу это предоставить. Внимание и забота такого солидного и опытного менеджера, как я, тебе понравится. Он еще раз окинул меня оценивающим взглядом. «Какая ты здоровая, у меня большой опыт, но такого мне еще не случалось проделывать. Придется пользоваться ступенькой или лесенкой, чтобы мы могли общаться на равных, или тебе опуститься ниже. Знаешь, ни одна девушка не могла устоять передо мной и моими способностями. Каждый раз были мне за это благодарны. Ты тоже не устоишь». Его сальные намеки хоть и не содержали откровенного приставания, но не понять их было невозможно. Думаю, записалось достаточно, чтобы любой мог распознать это. Полагаешь, я не смогу устоять от твоего очарования? Может, проверим? Он усмехнулся, уверенный в своем неотразимом шарме. Это последнее, что он успел показать и выразить своей мордой, потому что в следующий момент у него ее не стало, ни усмешки, ни морды. Она превратилась в удивленную расквашенную физиономию. Мы стояли не в самом центре коридора, чуть сбоку. Я схватил его за запястье, второй рукой за плечо, и стал делать поворот вокруг себя, заставив двигаться по большему радиусу, отчего ему пришлось ускоряться, чтобы поспевать. Это продолжилось до момента, пока перед ним, пробежавшим две трети окружности, не возникла стена. Старший менеджер пробил своей мордой внешнюю декоративную обшивку, а после моего удара ногой, встретился своей Хари с настоящей стеной, отчего потерял сознание, но остался в такой позе, полустоячем полувисячем положении, зафиксированный и удерживаемый за счет своей головы. Юнми обратилась ко мне Ины, которая чуть задержалась, поэтому подотстала и успела только на финальную часть представления, а сейчас взирала с ужасом, но с телефоном в руках, на результаты. Ты просила предупредить. Это был он, как вовремя. Лучше поздно, чем никогда. Уходим отсюда, сказал я, разворачиваясь и направляясь обратно к выходу. Но мы же пришли сюда по делу. Такие дела нас больше не интересуют. Давно пора начинать свой собственный проект. Зря поехал. Мог прятаться дальше и ни о чем не беспокоиться. Это все-таки случилось. Я получу штраф от Санхина за нарушение условий нашего контракта. Все меня, похоже, потеряли. Некоторые особенно оголтелые продолжали вопить и поносить, на чем свет стоит, но большинство пребывало в смятении и не знали, что делать. Отмашки сверху не поступило, поэтому тупили опять всем скопищем. Никаких известий о расследовании не было, ни об одном из расследований, ни против меня, ни против остальных. Да что им надо-то, чтобы они хоть что-то заметили и стали действовать самостоятельно? Решил сам напомнить о себе. На своем канале опубликовал песню «Перемен», только музыку, но в симфоническом исполнении и немного с электрогитарами. Припев был только один в самом конце, на русском языке, с пояснением. В благодарность за потраченное время отдельным славным учителям и сотрудникам Кирин, которые проявили свои таланты, упорство, понимание и сумели научить меня чему-то полезному, спасибо вам. Видео «Хочу перемен» Юрий Каспарян и симфоническая киногруппа памяти Виктора Цоя с канала Виктор Цой. https://vk.com видео 1 090 630 456 240 786. Сразу же посыпались проклятия на мою голову от одних, предложения и просьбы выпустить целую песню со всеми словами и в рок-версии в основном от русскоязычной аудитории, а также робкие пожелания и напоминания сделать перевод на корейский язык. К последнему я был готов. В моем мире постоянно спорили, о чем эта песня. Кто-то утверждал, что она о курении и последствиях этой пагубной привычки. Другие – о молодежных тусовках и обстановке во время них. Следующие – о бренности бытия, о повторении изо дня в день одного и того же. Но чаще, о чем Цой сам неоднократно говорил, абсолютно неправильная версия – песня о политике. Набросал несколько вариантов, растащив отдельные строки из оригинала по разным версиям, кроме упоминания политики. Еще дополнил своими. Про школьников, у которых телефоны в руках, ноль в головах, вместо имен друзей, ники, вместо живого общения и встреч с друзьями, электронные соцсети. Про обычных работников и их обычной ежедневной рутине, а как единственный друг это зелень стекла, бутылочка саджу. Про простых домохозяек с их вечным повседневным бытом, которым ничего не разрешено, и остается только один заменитель их личного счастья – просмотр Дорам, что идеально ложилось на слова припева. Дорамы смотрят сердцем, глазами, испытывают веселье, грусть или волнительные переживания. Не слова о политике. Надо спрятать самое сокровенное на самом очевидном месте. Для паладинов сделал секретную версию со словами в припеве «Отчесан». Живем в отчесан, и чтобы никому, это будет тайный знак, пароль и гимн, чтобы отличать своих. А когда через недельку поползут слухи, и об этом станет известно всем, то в чат или на форум, где будут идти такие споры, должен зайти паладин и заявить: вы все не правы, потому что у песни есть еще один смысл. Ведьма нам сама объяснила, после чего уйти навсегда. Смысл был в том, что суперсекретный смысл отсутствовал. Это знала пока только одна Габи. Ей предстояло выполнять такую важную миссию. Холивар – дословный перевод «Святая война». Пример. Спор о допустимости создания чтения фанфиков будет длиться вечно. А следом опять напомнила о произошедших событиях. Прошло полмесяца, а видимых результатов не появилось. Закончил ничего не значащей фразой, обычная констатация фактов, никаких перемен, и никаких намеков. Мой очередной демарш мог пропасть в туне. Власти словно стали меня игнорировать. Не обвиняют, уже хорошо. Про меня могли бы забыть совсем, не обратить внимания, но вышло иначе. Время действия. 2 дня спустя. Место действия. Снова здание агентства Fun Entertainment. В кабинете президента шло совещание, если его можно так назвать. В этот раз господин Санхин председательствовал во плоти, вчера вернувшись из поездки, оставив своих артистов заканчивать гастроли одних. Помимо него в кабинете присутствовали еще 3. Кихо, Юнгхин и Юсен. Последний выглядел жалко, не только из-за внешности. Его отчитывали последние 5 минут. При подчиненных, поскольку считал себя 2-м человеком в агентстве, а иногда 1-м, если президент отлучался, несмотря на присутствие Кихо, поскольку являлся родственником Санхина. Но сегодня это не спасало. Что ты мямлишь и оправдываешься? Я не знаю, пока, но обязательно узнаю, чем ты так умудрился обидеть Юнми, что она вытерла тобой пыль. Узнаю правду, а не эту лапшу, что ты мне пытаешься тут развесить на уши. Это что такое нужно совершить, чтобы она не стерпела? Она психова. Молчать не дал оправдываться ему Санхин. Тебе твоих шлюх мало, дегенерат? Думаешь, никто не в курсе, кусок идиота? Куда ты протянул свои загребущие ручонки? К главному сокровищу моего агентства. И где? В самом здании агентства. В моем доме. Мразота. И к кому? К моей семье. Да все сотрудники мне дороже и ближе, чем ты. Животное похотливое. Тебе было мало, что я решил отдать тебе группу фри по возвращении и назначил тебя менеджером, чтобы ты дальше их курировал. Я тебя спрашиваю. Этого мало? Воды? Потребовал он, схватившись за бок. Юнгхин и Кихо резко засуетились, бросившись к напиткам. Один Юсен замер в растерянности с обреченным взглядом. Самый молодой из-за своей расторопности успел раньше, но догадался передать бутылку воды сначала Кихо, а затем уже он передал ее Санхину, которую тот стал жадно поглощать. Запив лекарство и отдышавшись, Санхин рухнул обратно в кресло. «Убирайся из моего агентства, чтобы я тебя больше в здании не видел. Сегодня же сдашь пропуск. Денна, вызови охрану», — сообщил он в трубку. «Господину Юсену нужно срочно покинуть здание. Пусть его проводит. Сразу до улицы. Он неважно себя чувствует. У него начинается бессрочный больничный». Дождавшись, пока нерадивого родственника уведут, президент продолжил. «Теперь ты», — посмотрел Санхин на сына своего друга. «Я очень недоволен тобой. Ты провалил свое задание. Не по своей вине, но все же. Даже не попытался что-либо исправить. Что ты скажешь в свое оправдание? Я не смог разыскать Юнми. Ее помощница сказала, что она скрывается от всех и сама решает, когда захочет снова связаться с Юнми, а затем Юнми с нами. Юнми заплатит штраф». Больше никто ни разу не ответил. Штраф? Разве для нее это штраф? Она ведь предупреждала, что давно готова отказаться от сотрудничества, а теперь и повод есть. Ступай, отправляйся в Японию, догоняй остальных. У тебя осталось мало времени. Завтра 1-е выступление. Не буду лишать тебя награды. Ты достойно потрудился при подготовке этой поездки. Кихо, немного отойдя от гнева, расслабленно развалившись в кресле, обратился Санхин, когда они остались вдвоем. Почему ты не проследил? Ты был здесь главным. Теперь будешь исправлять все. Поедешь извиняться. Я? — побледнел заместитель. Ну не я же. Я еще пожить хочу. И я твой начальник. Затем усмехнулся. Успокойся. Поедешь, разыщешь и поговоришь для начала с Юнми. Только я тебя прошу. Будь с ней вежлив. Говори, как с равной. Считай, что у вас одинаковые должности. Если она пожалуется Юнми, что мы чего-то от них требуем, будет плохо, совсем плохо. Договорись о встрече, спроси, чего они хотят, чем недовольны. Может, узнаешь, что, черт возьми, случилось в коридоре. Передай через Юнми для Юнми приглашение на личную встречу со мной. Никого больше не будет, никаких посредников, как раньше. Мы же с ней всегда могли прийти к компромиссу. Я понял, господин президент. Облегченно выдохнув, поклонился Сидя Кихо, принимая задание. Эх, Фри сразу был мертворожденный проект. Как не прискорбно это признавать сейчас. Их внезапный успех вскружил мне голову, застил глаза. Все предупреждало меня об этом, но я, как дурак, продолжал верить в бесплатное чудо Фри, скаламбурил Санхин. А все это было взаймы. Весь их успех оказался фикцией, ложью, обманом. Меня и других. Только один факт остался неоспорим. Юнми была права с самого начала. У нас в стране о таком успехе Фри остальные только могут мечтать. Не сыпь мне соль на рану. Они были для Европы. На кой они нужны, если у меня и так есть полдюжины групп в Корее и еще диадема, без Юнми? Вклинился со своим комментарием Кихо. Санхин потерял свой меланхоличный задумчивый вид и зловеще уставился на своего главного помощника и соратника. Ты не можешь ни напомнить и ни ударить, чтобы было побольнее. Отбросив всякую вальяжность, Санхин снова собрался. Ты прав, рано расслабляться. Нужно дождаться результатов из Японии, и все забудут о фигне. Блин, мне штраф запиши. Раз у Фри успех, то надо от них избавиться, может продать другому агентству, пока их слава не увяла, если думают, что это они сами постарались. Алихирин, вот тоже еще одна очередная беда. Спасибо, что напомнил и об этом. Нужно было послушать Юнми и предложить Херин плату за выступление, а не брать в агентство. Дешевле вышло бы. Может ее тоже продать в другое агентство? С Херин пока не так все печально. У нас есть другие группы, творчество которых можно как-то скрестить вместе с ней и переделать композиции для нашей скрипачки. Думаете, музыки от Юнми для Херин больше не будет? Я боюсь, что для всего моего агентства больше не будет песен, а ты беспокоишься о ком-то одном. И спросить ни у кого, хоть к шаманкам иди обращайся. Ни Юнми, ни ее менеджер не отвечают на звонки и вообще игнорируют все письма. Понятно, чего она прячется. Думаете, она сумеет выкарабкаться из этой ситуации? Ведьма, разумеется, еще с прибылью окажется. Через полтора месяца можно снова напомнить о себе. Нет, надо раньше. Там уже снова срок настанет и будет поздно. В середине июня можно. Будет в самый раз или пораньше. Юсен, сука, все планы испортил. Еще с женой объясняться теперь из-за ее брата. Хоть домой не возвращайся. Как было хорошо во Франции. Только молодой любовницы не хватало. Знаешь что, выпиши-ка себе премию, чтобы ты забыл о последних моих словах. Не нужно. Я даже не слышал ничего. Время действия. Еще два дня спустя. Место действия. Все еще здание агентства Fun Entertainment. Кихо, вот объясни мне, просит руководителю своего заместителя. Может, я чего-то не понимаю, но как это работает? После такого провала, такой катастрофы, такой успех, Юнми, ведьма, тихо пробормотал, невольно подсказав, Кихо.